или смеемся. Один вам скажет, что в Москве лучше, другой, что в вашем Любике замечательно, а о Париже не говорят, в нем живут и точка. Неужели вы не любите вашей страны? Я об этом никогда не думал. В ту войну людей, кажется, отчаянно обманывали. У нас, говорят, череп трухой набивали. Не знаю. Может быть, и не обманывали. Дедушка когда-то рассказывал о 70-м годе. Они кричали «Да здравствует Франция!», но ведь это под штыками. Тогда в Нормандии стояли пруссаки. Я сегодня был в одной компании. Славные ребята. Только любят пофилософствовать. Это они меня так настроили. Весь вечер говорили о войне. Чудаки уверяют, что скоро будет война. Обязательно. Я еще прошлой весной ждал. Хорошо, что год подарили. Мы с вами родились в неудачное время. Война, потом снова война. А между двумя войнами куцая жизнь. Я вот радуюсь, что повидал Париж пока. Пока Париж на месте. Андре встал. Вы тоже чудак. Ах, к кальвадосу вы не привыкли. Вот и придумываете разные ужасы. Желаю вам успеха с вашими рыбами. Ушел Андре, потому что вдруг вспомнил Жанет. Ее голос, доходящий как будто издалека, придающий каждодневным словам глубокое значение. Он сбежал по темной винтовой лестнице и кинулся к приемнику. Гнусавый тенорок пел «Микстура бальтофлорин исцеляет мигрени и сплин». Андре сел на табурет и закрыл лицо рукой. Он долго сидел так. Вдруг вздрогнув, раздался знакомый голос. Он искал глаза Жаннет, но перед ним светилась шкала. «Лейпциг, Рим, постпризьен». Он услышал: «Чем больше я пытаюсь все чувства глубоко сокрыть, тем больше сердца раскрываю». Потом Жанет два раза повторила «ребячество», и вслед какой-то бас стал требовать, чтобы все перед обедом пили вермут мартини. Это было настолько неожиданно, что Андре рассмеялся. Он ходил по мастерской и повторял: «Хорошо, буду пить мартини, раскрою сердце, ребячество». А приемник грозил: «Германская авиация, кризис Лиги наций, противовоздушная оборона!» Андре подошел к раскрытому окну. Мартовская ночь была бурной на Ла-Манше. Кренились суденышки, и рыбаки в страхе сжимали ладанки. Морской ветер доходил до Парижа. Казалось, он треплет дома. Ветер оставлял соль на губах. Андре вырос недалеко от моря. Там сейчас томятся яблони. Сок медленно поднимается по стволу, а ветер сводит деревья с ума. Какой нелепый вечер! Новый гуманизм, жуки, восстание, война. Неужели все это правда? Немец сказал: «Пока Париж существует». А Жаннет? Она может попасть под машину, простудиться. Хрупкий мир, да чего хрупкий? Они спорят об идеях, звездочеты, камни. Любить можно только яблоню, там, в Нормандии, где бури. Яблоню и Жаннет. Люсьен привез Пьера в неуютную холодную комнату, богато обставленную. Чувствовалось, что жильцы здесь часто меняются, и никого не трогают ни шкаф рококо, ни гравюры с жокеями и борзыми. Люсьен жил у родителей. Эту комнату он снял для Жаннет, но говорил: «Моя квартира». На широкой софе лежали том Энгельса и большая кукла, сделанная из пестрых лоскутов. Люсьен достал несколько бутылок, приготовил коктейль. Пьер заговорил о театре. Он увлекался Шекспиром. Люсьен его перебил. «Все это придется отложить лет на 100. Жанет вчера декламировала «Вы можете не взять меня в подруги».